поубеждалась и довольна, — сказал себе Тихонин, но не посмел сказать ей это вслух. А Мария увлеклась. Вот с ними всеми можно разговаривать о чем угодно, в каком угодно настроении. Они же сами ничего не говорят. Им можно жаловаться, хвастать, врать, орать на них, сюсюкать. Можно их винить в любых твоих неприятностях, крыть их последними словами, дразнить их, льстить, совершенно не заботясь, что они тебя возьмут, да и ответят чем-нибудь подобным от себя. Они же не все в ответ молчат. Кто гавкает, кто и поскуливает, а когда рвут из рук на прогулке поводки. Это, конечно, действует на нервы, но никто из них не раздражает разговором. «Может, и жаль», — заметил ей Тихонин. «Им точно есть что рассказать, особенно подобранным бродячим или брошенным». «Там нет бродячих или брошенных собак», — поправила Мария. «Зато немало одиноких стариков, сильно привязанных к своим собакам. Им это свойственно. Но свойственно и умирать, оставляя своих псов в тоске и горе. Вот эти горемычные собаки и попадают к нам в приют. Я о них забочусь до тех пор, покуда их не заберут к себе их новые хозяева». «Из археологов в кинологи маршрут замысловатый», — сказал Тихонин. Мария покачала головой. «Я не кинолог, не ветеринар и не собачий тренер. Не специалист по поведению и вообще не специалист. Специалисты на зарплате, а я всего лишь волонтер. Согласно протоколу, сдаю собакам корм, осуществляю выгул, произвожу уборку клеток, чешу им за ушами, чтобы не слишком горевали. Ты помнишь их по именам?» «Да, всех. Но не по тем, что вписаны в их паспорта. Все эти Айло, Орео, все Сейди, Пейпер, они все часто тупо повторяются и ни о чем не говорят. Я им придумываю новые имена, такие, чтобы можно было бормотать им в ухо, когда чешешь за ушами. Конечно, русские. Мне они удобнее и для меня звучат теплее. Не жучка с тузиком, понятно, это не лучше Айлос Пейпер. Ну, девочка, допустим, или дынька. Граф, дурочка, профессор, карандашик, тыковка. Да, тыковка особенно. Я ее не забуду, даже если захочу забыть. Во-первых, уши огромные, как у Колонга. Ты знаешь, кто такой Колонг?» «Нет, не имею чести», — признался Тихонин. «И это такой крылан. Гигантская летучая лисица. Сплошные уши и глаза, тоже огромные. Моя тыковка — вылитый колонг, только без крыльев с перепонками, а шерстью — рыжая, как обыкновенная лисица. Оттого и тыковка. Я с ней наплакалась буквально, когда она только появилась. Уже подросток, полугодовалая, но совсем щенок по духу. Я раз забыла в ее клетке свою хозяйственную торбу, или как ее назвать, тряпичную такую сумку для покупок, и спохватилась слишком поздно. Она уже всю торбу изодрала в хлам, сожрала оттуда брокколи, мороженую пиццу вместе с упаковкой, две мои банковские карточки. Кошмар. Измусолила зубами мои водительские права. Теперь ты понимаешь, каково мне без них. Не понимаю, не надейся. И съела электрическую лампочку. Я ее купила, чтобы ввинтить дома над крыльцом взамен перегоревшей. Сожрала вчистую, один торец остался. И еще махонький осколочек стекла размером с рыбью чешуйку. Я чуть сама не умерла со страху, ждала ее конвульсий с муками. И что меня с проклятиями прогонят, а ей что пицца, что стекло. Я эта лампочка по барабану переварила, не заметив. Мы с ней в итоге сильно подружились, и она ждет меня всегда. Прямо сейчас ждет. Я ее вижу в клетке, уши навострила, в буквальном смысле слова. И я с ней разговариваю мысленно, почти всегда и даже здесь. По-русски. — печально уточнил Тихонин. — Само собой, — ответила Мария. — Она же тыковка. Не памкин, не гард, не скваж какой-нибудь, а тыковка. — Она прекрасна, мой Тихоня. Когда я ее выгуливаю на длинном поводке, у меня такое чувство, что я у нее на коротком. Мне даже непонятно, от чего ее никто к себе не взял. — Ты тоже от чего-то не взяла, — сказал Тихонин. О чем сразу пожалел, но Мария не обиделась, ответила с готовностью. «Я не могла никак. У нас же таксы, — так решила мать. Все три из нашего приюта». Тихонин вспомнил. «Оси, Лили, Вова». «Именно так. А то, что я их бесконечно путаю, суть дела не меняет». Мария отвернулась, оборвала разговор. Глядела неподвижно на убегающие мимо придорожные чинары и кусты, на грузно проплывающие в близкой дали уже немного надоевшие коричневые холмы под желтым предвечерним небом, на серебряные вспышки антенн и стальных вышек под солнцем на вершинах. Она глядела в бок, не проронив ни слова, пока Тихонин не решился вслух предположить. Загрустила о собачках. Мария не ответила, не обернулась, спросила деловито. «Каковы наши планы?» «Сегодня Дарданеллы. Когда стемнеет, будем в Галлиполе. Оттуда в Аджиабад, там паром до Чанаккале. Последний, но мы должны успеть. А дальше нас ждет Троя. Уже довольно долго ждет. Немногим меньше 3000 лет. Мария обернулась, наконец. «Я не о том, что сегодня и сейчас. Я про то, что пока еще в мечтах. Что нас ждет на Корфу?» «Как прилетим, возьмем такси». «Уже скучно, но продолжай». «Там ехать до дому 15 минут. К нашему дому, хочу напомнить. Дома побросаем вещи, поохаем, поахаем, и сразу же отправимся на рыбный рынок и по продуктовым лавкам. Устроим пир по случаю начала новой жизни». «Все это прекрасные, не лишние подробности», — перебила Мария. «Но как она будет складываться, эта новая жизнь, пока не обживемся и не свыкнемся? У тебя есть планы в голове, кроме охов, ахов и пиров?» «Обживемся, значит, будем обживаться. А это в нашем случае азартное занятие. В этом я уверен. И мы будем не на привязи. Есть дела и не в Киркире. Скоро я должен быть в Стамбуле на суде. Надеюсь, мне вернут права и обойдемся штрафом». «Ты в этом убежден?» «Рассчитываю на понимание. Судье в этом помогут, я догадываюсь. Стамбул не без добрых людей. Почти все они друг друга знают, а я знаю их всех. По осени хотелось бы оказаться в Киеве. Дел там особых нет, но там недавно вышла книжка. Она очень мне нужна. Я, как о ней подумаю, места себе не нахожу. Она о каллиграфии, точнее, о шрифтах». «Давно бы заказал по интернету?» «Да, но мне хотелось бы увидеть автора, взять у него несколько уроков. Если, конечно, этот Митченко на них согласится. И если Киев не закупорят из-за пандемии. Потом мне надо быть в Китае, намечается там с ними одно дельце. Тема не тема, проект не проект, но дельце, которое, возможно, станет темой и проектом. Если, конечно, Китай когда-нибудь откроют. Пока что там закупорено в ноль». «Не запутывай меня. Скажи, ты снова в Стамбул, потом вернешься в дом?» «В наш дом». «Потом ты в Киев по вопросам каллиграфии, потом еще в Пекин и... Или ты в Шанхай?» «Нет, не в Пекин. В Чаншу», — мягко поправил Тихонин и напомнил, — «если Китай откроют». «А что означает твое угрюмое «ты»? Прости, я не могу понять». «Не понимаю, что тут понимать», — с досадой отозвалась Мария. «Ты туда, ты сюда, даже в Китай, потом еще куда. А я сиди себе на Корфу, броди по Киркире, не зная языка и никого на этом острове не зная. Покупай себе одну рыбку, тыча в нее пальцем на прилавке, потому что я еще не знаю всех названий этих рыбок. Что мне одной делать в наших, прости, апартаментах, где даже мебель, как ты сам мне намекнул однажды, пока что оскорбляет глаз? Упиваться видом из окна? Пялиться в телевизор, пока ты там обделываешь за дельцем дельца?» «Не ты, а мы», — сказал Тихонин как мог ласково. «Повсюду, в целом мире, мы. Разве тебя со мной не будет на суде? Разве не будет в Киеве, в Чаншу, да хоть бы и в Шанхае?» Мария молчала, потом коснулась его руки, сжавшей руль. «Наверное, я устала. Никак не отойду от перелета, от переворота жизни, от нервов разных мыслей. А нервно думать, как я уже начинаю думать, это не женское дело. Устала от всего, прости». Прошел еще час. Вспыхнули фары. Дорога, сузившись в яркую струю, всасывалась под колеса. Холмы вдали, исчезая в полумраке, уже казались плоскими. Деревья по обочинам рябили с изнурительной быстротой. «Не гони так, иначе точно остановят», — сказала, наконец, Мария. И Тихонин, не переча, сбросил скорость. Виновато пояснил: рецидив профессиональной болезни. В Узбекистане всякий раз, когда я возвращался с аэродрома в своем УАЗике, мне после дня полетов над полями казалось, что машина едет слишком медленно. Я давал газу, и меня там всякий раз тормозили гаишники. Потом поверили, привыкли и перестали тормозить. Но как же Тузла, из-за которой тебя ждет суд? Как же Удиралова со мной на мотоцикле, когда ты уронил нас в пашню? Не было тогда еще полетов над полями. Да, тут другое, убежденно согласился Тихонин. Неясная врожденная склонность к бегству, я бы так сказал. Мне иногда кажется, добавил он чуть позже, что моя жизнь — сплошной побег по кругу. И от меня ты убежишь, с неожиданной уверенностью заметила Мария. Подумала немного и сказала: «Ну, если по кругу, это не смертельно. Сбежишь и, сделав круг, опять меня догонишь». Она еще немного помолчала. «Если на этот раз у тебя на этот полный круг достанет времени». «Я от тебя не убегал», — осторожно напомнил ей Тихонин. И Мария, вдруг развеселившись, заявила, что готова снова сесть за руль. И они поменялись местами. Мчится Меган с включенными фарами по вечерней трассе, подобно быстрому катеру по лунной дорожке в сумраке моря. Огнями судов на рейде мигают окна домов вдоль дороги. Тени гор и холмов понемногу тают вдали. Молчит за рулем Мария, молчит и Тихонин. Глядеть по сторонам ей некогда, ему не на что. И оттого они оба глядят в себя, в молчании прикидывая, поделиться вслух увиденным в себе или погодить пока. Пока они молчат и не делятся, отдохнем от них. Отвлечемся на Шенфина. Тихонин это бы одобрил. Он говорил нам, что однажды, после того, как они спели для себя дуэтом хор евреев из Набукко, и потом счастливо молчали, провожая в глубину души смолкнувшие звуки, Шенфин затеял разговор о разных типах хора. Он уточнил о разных способах собраться в хор и в нем сосуществовать. Тихонин нам признался, что не сразу понял, речь шла не о командах вокалистов, но о человеческом сообществе вообще. И этих способов собраться и сосуществовать, как заявил Шенфин, всего-то два — базар и гетто. Вне гетто, вне базара, люди не нужны друг другу в больших количествах. Не будь гетто и базара, им было бы вполне довольно самих себя, еще семьи, уж если без нее никак, двух-трех друзей, двух-трех врагов. Но так ведь не бывает, или бывает слишком редко. Почти всем людям нужны почти все люди. И чтобы быть со всеми, к кому неплохо прислониться или кого хотелось бы сбить в кучу, выбирать приходится из двух единственно возможных сборищ — это базар и гетто. «Я сказал ему на это, — заметил нам Тихонин, — что не могу себе представить никого, кто бы в своем уме и по своей воле выбрал гетто». «Я понимаю, что ты вообразил, когда сейчас зажмурился от ужаса», — примерно так ответил мне Шенфин. И я нарочно, я для пущей убедительности выбрал это слово «гетто», чтобы ты зажмурился, чтобы ты вообразил, а потом открыл глаза и огляделся бы, и новыми глазами вдруг увидел бы вокруг себя кучу средоточий скученной жизни в строго отмеренных пространствах, под охраной, по жестким недвусмысленным правилам общежития и с неукоснительным распределением ролей, обязанностей, привилегий и запретов. Да, это всего чаще не то адовое гетто, которое ты себе представил, когда закрыл глаза. Тут и любой на твоем месте зажмурится от страха и тоски. Но, по сути, тоже гетто, пусть и с иной степенью удобств, если об удобствах здесь уместно говорить. Однако же нередко и комфортные, и даже очень, даже бывает и роскошные, оттого и добровольные. Туда под дулами, прикладами уж точно не сгоняют». «Ну а базар?» — поторопили мы Тихонина, и он продолжил не в пример нам терпеливо. «Ну а базар?» — спросил я у Шенфина. «Базар — совсем другое дело», — ответил мне Шенфин. И уже сам зажмурился, но не от ужаса, понятно, но от мечтательного счастья. Базар, по его слову, это такое сборище людей, куда их не сгоняют и не загоняют, но куда их зазывают. Зазывают, но и не заманивают с задней мыслью. Его пределы обозначены не строго. Если базар не задался, народу набралось немного, они, эти пределы, сами собой сжимаются, скукоживаются до небольшой толкучки. Но если жизнь базара бьет ключом, его просторы могут расширяться до всех мыслимых пределов. А если паче чаяния вокруг базара кем-то когда-то установлена ограда, или он располагается под крышей, он выливается наружу из-под крыши, перемахнув через ограду, он расплескивается в такую ширь, сколько его душе угодно. В гетто такое невозможно. Весь его смысл в ограде, в ее строгом соблюдении, даже если крыша прохудилась или крыши вовсе нет, на радость всем дождям, снегам и всем охранникам, укрытым в своих будках от снегов и от дождей. Там жизнь мертва, зато базар... Шэн Фин не удержался и опять зажмурился от удовольствия. Базар жизнью живет. Он толкучка, толковище. Да и как не потолкаться среди живых людей? Как с ними не потолковать? У каждого с собой что-то свое, свои поделки, вещи, безделушки, свои яблоки или, допустим, вишня, свой живой пучок травы, своя память в милых сердцу вещицах, фотографиях, открытках, чтобы ими всякий мог интересоваться, может быть, и любоваться, может, и купить какую, сойдясь в цене, уже себе на память. Кто предложит вышивку, кто вышиванку, кто куклу, кто-то целый кукольный театр в сундуке, кто попивает пиво в стороне, подавая другим пример или им на зависть. Тут тебе ярмарка и фестиваль, тут тебе торг и карнавал. Все это жадная до жизни жизнь с людьми, у них на виду ради их похвалы, радости и пользы. Но от базара люди устают. От его гвалта, криков, хохота и толчии, потом и от внезапной грусти, когда они уже идут с базара во свояси, все еще радуясь, но и наскучив радоваться удаче или зализывая чувство неудачи. Что-то не продалось, что-то ни к чему купилось. То есть совсем не то и с переплатой. Тянет туда, где все расписано, размерено и подстраховано. Не в то, конечно, гетто, где охранники с собаками прячутся по будкам. Нет, в любое человеческое, по-человечески устроенное гетто, где все понятно, все приятно, все включено, все гарантировано, как сама смерть. Тем и живет на свете большинство из нас. С базара в гетто, из гетто на базар. Тихонин помолчал тогда немного, потом закончил. Еще я помню, как Шэн Фин немного помолчал и так закончил разговор. «Мы с тобой совсем не большинство. Мы повсюду и насквозь люди базара и только базара. Не везде нам рады, пусть нас и любят все». Проскочив насквозь Галлиполи и в усталой спешке оставив его без внимания, они, наконец, прибыли на берег Дарданелл. Воды пролива были уже невидимы в ночи. Тихонин остановил Меган под фонарем на темной невеликой пристани Эджиабата. Они вышли из машины. На пристани усталыми тенями толпились люди, кто с машинами, кто без. Все ждали молча последнего парома. После покупки билетов Мария вернулась в машину, лишь одно сказав: «Уже нет сил». Опустилась на заднее сиденье, потом и улеглась, свернувшись. Тихонин предпочел остаться снаружи, чтобы не раздражать ее усталую собой. Паром, однако, скоро прибыл и пришвартовался. Погрузка людей и машин длилась дольше ожидания. Тихонин, сев за руль и встраиваясь в очередь, немного нервничал. Хозяину ночлега втрое он опрометчиво пообещал, заказывая номер, вселиться до полуночи. Паром плавно прибыл в Чанаккале. Они порядком поплутали по его пустынным улицам, пока не вырвались на нужное шоссе. Время было за полночь. Трое, судя по геолокации, близилось. Тихонин нетерпеливо разогнался. Огни дорожных фонарей по краям трассы слились в два пылающих жгута. Потом ряды фонарей кончились, жгуты оборвались. Дальний свет фар, скользнув по черному асфальту, уперся в ночь. Позже Мария признавалась Тихонину: Прежде чем в свете фар вдруг вспыхнул указатель поворота на Трою, она, задремывая, показалась себе мухой, навек впечатанной в окаменевшую смолу. Следуя указателю, Тихонин сбросил скорость, повернул направо и переключил фары на ближний свет. Под колесами зашелестели, потрескивая камешки проезжей дороги, и вскоре фары высветили у правой обочины белую вывеску с коричневыми, круглыми и ломкими, стилизованными под древнегреческие буквами «Troja Pension and Camping». На крыльце неогороженного, слабо освещенного дворика террасы Марию и Тихонина встретил хозяин, заспанный и недовольный. Назвал себя Ураном, молча проводил их мимо совершенно пустой автостоянки к одноэтажному строению, всего с тремя, на беглый взгляд, номерами. У каждого из них был свой отдельный выход на террасу. Уран открыл ключом дверь одного из номеров, того, что справа, вошел первым, зажег там свет, оставил ключ на столике у входа и ушел, ни слова не сказав. Свет в номере горел недолго. Изнуренные дорогой Мария и Тихонин, наскоро скинув одежду, поспешили погасить его, упали на постель и оба сразу уснули. Когда проснулись, утро было уже жарким, завтрак, поданный Ураном на боковой веранде, хороший прост, сам Уран сдержанно приветлив. Он показал, как пройти к музею Трои и как попасть в нее саму. Собираясь на выход, Мария взвесила на ладони книгу Фила. Укладывая ее в свою льняную сумку-торбу, слегка попеняла Тихонину. «Ты так и не прочел? Я понимаю, было некогда. Может, ты сейчас посмотришь хотя бы несколько страниц? Я укажу, какие. Просто, чтобы иметь представление». «Я уже имею представление», — нехотя признался Тихонин и рассказал Марии вкратце о давнем рождественском утре в ледяном вагоне подмосковной электрички, о кем-то брошенной газете, свернутой в жгут. В осторожном своем рассказе он умолчал об эксперте по нелепостям и самого слова «нелепость» сумел избежать. Заметил лишь, что в одной из познавательных статей, где, среди прочего, речь шла и об археологии, упоминалось мнение некоего Филиппа Масгрейва о якобы подлинном местонахождении Трои. «Не изначальной, а шестой по счету гомеровской Трои», — сочла нужным в этом месте перебить его Мария, и добавила «это имеет значение». И упоминалось это мнение неодобрительно, — закончил свой рассказ Тихонин. «Скажи, лучше там была насмешка». Мария быстро и неприятно улыбнулась. «Ведь насмешка? Знал бы ты, сколько их, этих насмешек. Иногда мне кажется, что их больше, чем газет. Не стоило тебе эту газетку читать». «Отчего же? Очень даже стоило», — возразил Тихонин ласково. «Благодаря этой, как ты говоришь, насмешке...» «Это я говорю? Или все-таки насмешка?» Вновь коротко и неприятно улыбнулась Мария. «Хорошо. Ты не ошиблась, там была насмешка. Но если бы не она, я бы не додумался тогда, что речь может идти о твоем муже-археологе. Я знал и помнил только имя Фил. Фамилию не знал и не хотел знать, но тут подумал, вдруг подсказка, вдруг судьба. И ты взял след? Вот именно. Пошел по следу и нашел меня? К этому я и клоню». Мария снова улыбнулась, на этот раз веселой и долгой, словно несмываемой улыбкой, и не переставала улыбаться весь путь к музею. Кубическое, цвета влажной глины, здание музея, казалось, плыло по морю сухой, обожженной солнцем сентября травы, и на этом море был полный штиль. Ни одного человека не встретилось на короткой дороге к музею, и внутри него было почти безлюдно, если не считать немногочисленных, едва заметных, притихших в мягком сумраке сотрудников. Тихонин посчитал неуместным присутствовать при встрече Марии с директором и остался в залах. Хотя, по правде говоря, он предпочел бы подождать ее снаружи, в голом поле. Это Шанфин любил музеи. Тихонин, мягко говоря, не слишком. Он бывал счастлив всякий раз, если музей оказывался заперт, или же очередь у касс была такой длинной, что ее бы не решался выстоять даже и Шенфин. И ничего не оставалось, как просто послоняться по живым городским улицам. Тихонин любил улицы, а всего больше возможность заблудиться в незнакомом городе. Он не терялся, заплутав. сливался с уличной толпой, вверял себя ее потоку или, напротив, доверялся тишине безлюдных переулков и дворов и никогда не испытывал тревоги. Его тревожила и мучила толпа в залах мировых художественных музеев, но и угнетала тишина музеев исторических, особенно военных, страшила умершее прошлое. То прошлое, что не в рассказах или памятных символах, но в осязаемых своих изримых оболочках. Словно пустой хитин усохших насекомых, они будили в нем брезгливую тоску. «Меня страшит сам страх», — признавался нам Тихонин. «И ладно бы перед костями или мумиями, но и перед напяленными на манекены пробитыми кольчугами, промятыми доспехами, которые кого-то и когда-то не спасли». Страх перед ржавыми мечами, топорами, наконечниками копий, продырявленными касками и иной былой броней, чья ржавчина мне видится запекшейся навеки кровью. Один из нас, психолог по своему второму образованию, уверенно предположил, что причиной этих страхов стал брошенный портновский манекен, когда-то напугавший Тихонина подростка в Пытавинской ночи, в пустом и выпотрошенном, готовом к сносу доме. Тихонин с этим сразу согласился. Может быть, искренне, а может, только для того, чтобы закончить неприятный разговор. Слоняясь в долгом ожидании Марии по музею Трои, он удивился сам себе. Мягкий светлый сумрак, конечно же, продуманный Омером Сельчукбазом, не угнетал его ничуть, располагал к умудренной успокоенности, достойной безмятежности и приязни к жизни. Резцы и топоры в витринах не вынуждали думать о боях и смерти, но приглашали вспомнить о вдохновении и мастерстве тех, кто выковал резцы и топоры, кто их выправил и, прихотливо украшая, со смотрительной любовью довел до совершенства. Омер Сельчукбаз, архитектор музея Трои в Турции. Прошлое Трои осталось в такой дали, что уже не умершим казалось, но вымышленным. И этот мнимый вымысел был хорош своей неоспоримой правдой, явленной в вещах. Тихонин был особенно взволнован и даже тронут хрупкими стеклянными сосудами, всеми этими флакончиками и слезницами, казалось, обреченными уже давно рассыпаться в песок и в пыль, а они даже не потрескались. Ломкие и вместе с тем упругие линии букв на резных камнях заслуживали зависти любого каллиграфа, на то была зависть приобщения. И Тихонин упивался этой завистью, как если бы он завидовал самому себе, еще не свершившемуся, но хоть в чем-то обещающему совершенство. На бесформенных обломках, осколках, черепках Тихонин не задерживал внимания, но те прекрасные вещицы, которые прекрасно сохранились с незапамятных времен, пусть даже попечением современных реставраторов, наполняли его душу не одним лишь любованием, но и надеждой на радостное будущее, как это ни странно. Он начинал догадываться, что переполнен был надеждой еще задолго до того, как окунулся в светлый сумрак музея Трои, и даже до того, как встретил Марию в новом аэропорту Стамбула, но, пожалуй, с того дня, как от нее пришло письмо с признанием. Он не успел додумать до конца догадку о своей надежде. Из-за саркофага Поликсены вдруг воровато выглянуло и глянуло ему в глаза детское лицо. Глянуло и тут же снова спряталось за саркофагом. Почти сразу за спиной Тихонина раздался перестук быстрых шагов. Он уж решил Мария, но, обернувшись, увидел не ее. Совсем другая женщина, обойдя Тихонина так быстро, что он не успел ее разглядеть, вытащила из-за саркофага ребенка лет 7 и потащила его к выходу из зала. Тихонин проводил ребенка взглядом, чтобы понять, это мальчик или девочка. Волосы ребенка были слишком длинные, но одет он был скорее мальчиком. Перед выходом женщина остановилась, обернулась и спросила по-русски. «Думаете, ангел? По мне так сущий бес. У меня никаких нервов не хватает». Русская женщина и ее маленький бес вышли из зала. Перестук шагов скоро стих. Послышались иные мягкие шаги, и в зал вошла Мария. «Ты долго», — сказал Тихонин, взяв ее за руку. «Похоже, было о чем поговорить». «С кем?» — словно бы не поняла Мария. «С директором, конечно. Или там был кто-нибудь еще?» «Нет никого», — сказала нехотя Мария и отняла руку. «Вообще никого, кроме секретарши. Рыдвана нет на месте, он уехал по делам в Чанаккале. Секретарша предложила подождать, и я ждала. Но сколько можно ждать?» Оставила ей книгу, она обещала положить ему на стол, на самое видное место. Но я все же попросила передать ее Рыдвану из рук в руки, как вернется. С моими нужными словами, как иначе. «Рыдван — это директор, как я понял. И ты с ним знакома, как я понимаю?» «Можно сказать и так, а можно и нет», — пожала плечами Мария. «Мы были представлены друг другу на какой-то конференции, не помню». Тихонин подсказал. «Допустим, в Бремени». «Вполне возможно». «Ты расстроена?» «Уже нет». «Мы можем подождать его еще?» «Не стоит. Ни к чему». Мария попыталась скрыть досаду. «Нам спешить некуда», — сказал Тихонин и напомнил мягко. «Мы для того приехали сюда, чтобы ты могла его увидеть». «Напрасно ты мне это говоришь», — уже не скрывая раздражения, отозвалась Мария. «А я-то думала, мы сюда приехали, чтобы вместе увидеть Трою. Рыдван лишь повод. Не срослось, так не срослось. Идем отсюда. Мне здесь душно». «Даже не посмотришь, что это за музей?» — изобразил удивление Тихонин. Мария попыталась улыбнуться. «Ты прав. Окинем взором». Бродя по залам, она быстро их оглядывала, ни к чему толком не приглядываясь, словно бы из вежливости. Тихонин счел за лучшее держаться от нее поодаль и оказался в зале, посвященном копателям Трои. Узнал Шлимана, его жену Софию в золотых троянских украшениях. Эти фотографии были ему знакомы, и, глянув на них вскользь, он задержал свой взгляд на групповом, сильно увеличенном снимке из отдаленного, судя по костюмам и очкам людей, но не слишком далекого прошлого. Неслышно подошла Мария, встала за его плечом, и Тихонин вновь услышал ее голос, уже успевший подобреть. «Мартин Корфман и его команда. Где-то здесь и Карл Блегин, он точно должен быть». Тихонин вдруг поймал себя на нелепом опасении. Он промолчал, но Мария угадала и устало рассмеялась. «Нет, милый, Фила с ними быть не может. Он никогда не копал Трою». Недолго посидев в музейном кафетерии, они вышли в поле, вернулись на дорогу и отправились пешком к холму Гисарлык. По словам Урана, идти им было не дольше километра, и они не торопились. Недвижные, как на акварели, запыленные чинары и акации по краям дороги, чистое, без облачка или залетной птицы, словно промытое небо над головой, безлюдье, тишина, безветрие — настолько полное, что казалось вечным. Казалось, ни одна травинка никогда уже не шевельнется в желтых и сухих полях. Таков был день, и Тихонину хотелось, чтобы тишина этого дня не прерывалась никогда, чтобы дорога не кончалась. Мысль о том, что совсем скоро и неизбежно она упрется в Трою, была на удивление досадна, и он гнал от себя эту мысль. И будто в насмешку грянул гром среди ясного неба. Тихонин и Мария оборвали шаг. Сияющий на солнце истребитель пролетел над ними над малой высоте, через мгновенье скрылся из виду, и вскоре гром утих. «F-15», — определил Тихонин, успевший его разглядеть, и догадался, пошел над морем к греческой границе. Опять они не могут что-то поделить. «Без нас», — сухо перебила его Мария. Услышав за спиной шум автомобиля, они шагнули в сторону, к обочине. Тотчас догнав их, автомобиль чуть притормозил, весело посигналил. Женщина за рулем помахала рукой Тихонину, и он ее узнал. «Твоя знакомая?» — удивилась вслух Мария, когда улеглась пыль в тишине. «Еще одна крошка Доррит?» «Почему бы и нет? Номер российский, я успела разглядеть». «Она из музея, как и мы». — успокоил ее Тихонин. — И не одна с ребенком. — Красивая? — Не знаю, она в маске. — Ну и бес с ней. — Похоже, мы пришли. Автостоянка в конце дороги была заполнена машинами меньше, чем на треть. Людей в аллеях, что вели к заветному холму, было совсем немного, не больше, чем в обычном городском саду в будний день. Но после тишины пустых полей Тихонин и Мария ощутили себя в толпе. «Нам еще повезло», — утешал Тихонин Марию. «Пандемия, народу почти нет. Страшно представить, что здесь творится в нормальных обстоятельствах». И на первый беглый взгляд снаружи и внутри былых стен Трои, на деревянном помосте, кругами установленном на их обглотках, на всех 9 уровнях всех своих 9 эпох и судеб, Троя смущала своей невеликостью. Размеры Трои не то чтобы удивили Тихонина, но он все же оказался не готов к огромной разнице между огромным миром Илиады в его воображении и тесненьким нагромождением камней цвета сухого песка, которые они с Марией обошли минут за 20 с небольшим. Могли бы и быстрее, если бы не приходилось то и дело останавливаться и пропускать вперед себя людей, пережидать, когда кучка другая экскурсантов освободит узкую дорогу. Все были лишними в их мире, которым в эти минуты был весь мир вокруг. Когда образовался очередной просвет между людскими скоплениями на самом верху холма, на 9-м римском уровне, Тихонин и Мария задержались на солнечной площадке с широким видом на желтые поля и редкие кустарники вдали. Тихонин пожалел, что с холма не видно моря. «Оно недалеко, в каких-то 5 милях, как рассказывал мне Фил», — ответила Мария. «Можем потом сходить и убедиться, если не будет слишком жарко». «Не обязательно», — сухо сказал Тихонин. «В 5 милях, значит, в 5 милях. Я ему верю». «Вот так здравствуйте», — услышали они внезапно. Тихонин, стоя на краю площадки, обернулся и увидел женщину из музея. Из-за его спины ей било в глаза солнце, и она прикрывала их ладонью. Ее голос из-под маски звучал глухо, словно жеванный, но и отчетливо. «Как удивительно у вас отсвечивают волосы! Просто Ахилл! Медношлемый Ахилл! Вы очень красивы!» Она легонько дернула ребенка за руку. «Ведь правда красив? Да, котенок? Правда?» «Неправда!» — отозвался котенок из-под своей маски и капризно потащил мать прочь. Уже потом, сидя за столиком открытого кафе-мороженого под сенью рослой имитации троянского коня, Мария вдруг произнесла: «Может, тебе стоит покрасить волосы?» «Никогда этого не делал, но изволь», — легко согласился с ней Тихонин и спросил, какой их цвет она бы предпочла. «Я еще подумаю», — ответила Мария, сосредоточенно наблюдая, как подтаивает дондурма на картонном блюдце.